Я могу понять, как Алло. Здравствуйте. Здрасте. Алло, могу я услышать Алену Геннадьевну? Можете слушать. Это вы, я правильно понимаю? Правильно. Компания МБФ Финансы, специалист Геликова Юлия Викторовна, ведется запись разговора. Алена Геннадьевна, у вас задолженность перед компанией ОЭК Финанс Кредит Плюс 15 марта 2015 года. 63 дня просрочки, общая сумма задолженности 33 675 рублей. Погасить вам все следует на 10 июня включительно по требованию вашего кредитора. На данный момент у вас есть индивидуальное предложение, по которому вам следует произвести оплату 19 725 рублей. Не интересует меня никакие предложения, и оплаты не будет. Фиксируйте отказ. По какой причине, Алена Геннадьевна? Не важно. Что значит не важно? Это как важно, только наоборот, с приставкой «не». Алена Геннадьевна, что? Вы не вправе сейчас вот таким макаром отвечать. Вы взяли макаром? Чужие денежные нормально средства. Нормально ты там. Фильтруй свою хьюканину-то. Вы взяли чужие Чучело. Денежные средства. Слышь и меня? Обязаны их вернуть. Хьюканину фильтруй. А вам особь безмозглая. 61. Кодекс административных правонарушений. Угу. Очень страшно. Да, вся трясусь. Боюсь. Вам никто не угрожает, да Алена еще Геннадьевна. Бы угрожала ты мне. А вот изучаете данную курица. Информацию. Давай, сливайся. Включите. За оскорбление, сука. Алена Геннадьевна, вы понесете административный оскорбление. Штраф. Лично ты мне не личность, чтобы да. Я тебе штраф какой-то платила. Да. Я тебе сказала, Алена свинья. Алена Геннадьевна, это уже не вам свинья. Решать. Свинья. 5.61. Хрюкай дальше. Кодекс административных нарушений. Повторяешься, шваль. Изучайте. Ага. Изучайте. Сейчас бегу и падаю. Изучать. Направляю. Всякую свинью буду слушать и указания выполнять. Успокаивай. Я вам фиксирую. Данная информация направляется. Иди умывайся, брейся, пятки мой. Грязь из-под ногтей выковыривай. Лучше направьте вот эти все свои действия. Вот, и подругам своим включи эту запись. Так вы не слушаете, не смотрите, а производите оплату. Да, возвращайте чужие денежные средства. За живое, за дело. Ни в коем случае. Не худеть. Я с вами поговорила и забыла о вас. А задолженность у вас остается. А твоя жирнота так и осталась. Я-то про тебя забыла, а ты как была свиньей, так ты ей и осталась, понимаешь? Да, как ты своим вторым подбородком цепляла гарнитуру, так ты и цепляешь, дальше сидишь. Да. Да. Да. Ба. Замечательно. Очень хорошо. Как вы осведомлены? Как вы осведомлены? Да что, это тайна, что ли? Значит, ваша рожа по всему интернету гуляют. Отказ от оплаты. Я вам зафиксировала. Человека, отказ ожидайте от оплаты. Ожидайте инспекционную комиссию. Ага. Наверное, сама приедешь, да? Статью 561. Давай. И ожидайте. Быстро на диету всего сказала. Хорошего. Через неделю мне всего доложишь. Вы лучше вот эти силы направьте на закрытие вашей задолженности. Уважаемый а товарищ, не бред нести. Вам разрешите обратиться. Я... Да. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна, верно? Да. Угу. Звонок из компании ООО МФК ЦФП «Вива деньги». Леденев Владислав Викторович меня зовут. Ведется запись нашим диалогом. Ольга Васильевна, у вас задолженность 10 860 рублей. Угу. Почему оплату не производите? Что у вас произошло? Ничего не произошло. Угу. А почему тогда оплату не производите? Желание отсутствует. Просто не хотите и не платите, верно, вас понял? Да, будем Ольга Васильевна. Исключительно в принудительном порядке расплачиваться с вами. Ага, то есть вы чего-то конкретно добиваетесь, верно, я вас понял, Ольга Васильевна? Ну, судебного решения. А, то есть вы только через суд все будете решать? Да. Ага, то есть вы ждете иска от нашей стороны? Либо как, либо вы уже написали иск, Ольга Нет. Васильевна, уточните этот вопрос. Жду, когда вы обратитесь к вам заявление. Ага, я вас понял, я вас услышал. Угу. Так, интересно, очень интересно. Ольга Васильевна. А почему такая у вас, так скажем, политика отказа от оплаты? Мое право. Решать какие-то вопросы то есть... в суде. Ага. Просто вы к нам пришли, деньги мы вам предоставили. Да. То есть все подписи поставили, а от оплаты сейчас уже отказываетесь. Да. Угу. Может, это с чем-то связано? Я же не плачу, значит, что надо сделать? У вас три выхода, да? Агентский договор, цессия, либо обращение с иском в суд. С судебным приказом смысла нет, я его отменю. То есть вот так, да, Ольга Васильевна? Да. Я вас услышал. Жаль, что не получилось с вами договориться на оплату. Вот, непосредственно о последствиях, я думаю, вы прекрасно осведомлены и без моих слов. Вот. Живете там же, адрес не меняли жительства? В случае изменения моих персональных данных, я уведомлю вас как кредитора в течение 3 дней, как и положено. Ольга Васильевна, замечательно. Ну, и также про место работы и номер телефона у вас. Естественно. Все так же, да? Замечательно. Ольга Васильевна, тогда желаю вам успехов. Вот. Жалко, что не получилось с вами договориться. До свидания. До свидания. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил автоматический звонок с целью уточнения информации. Оставайтесь на линии 1 минуту. Сейчас я уточню, по какому вопросу звонок поступил. Ольга Васильевна, с вами разговариваю? Да. Меня зовут Милица Марина Алексеевна, я инспектор компании «Верес». Телефон и разговор у нас записывается. Ольга Васильевна, звонок вам поступил по вопросу ваших обязательств. Опять неправильно начинается диалог. Неправильно. Я делаю вам замечание, последнее предупреждение. Всегда звоните мне и говорите. Я, инспектор «Верес», серая мышка, позвонила вам, белой кошке. Я очень извиняюсь. Простите меня, пожалуйста. Я вас извиняю, Ольга Васильевна, я вас прощаю. Простите меня, пожалуйста. Я вас прощаю. Это больше не повторится. Я вас прощаю, Ольга Васильевна. А теперь челом своим об стол бесит. Три раза. Раз, два, три. Понятно? Ольга Васильевна, у вас все в порядке? Иначе серая мышка. Я тебе сейчас мышеловку посажу и прихлопну там. Да вы можете меня побить через телефон. Это все, что можете сделать. Нет. Ты сейчас у меня будешь в мышеловке. Очень есть хорошо, я тебя Ольга не Васильевна. Буду, потому что ядовитых я не ем. Ольга Васильевна, у вас имеется обязательство. Ты думаешь, я забываю, как меня зовут? Рублей. Опять неправильно. Почему не вносите оплату? Повторяй за мной. Серая мышка с Эвереста вас побеспокоила белую кошечку Ольгу. Только потому, что я зарабатываю на косточку. Ольга Васильевна, я понимаю, что вы хотите поиграть в ролевые игры, а вам не с кем. Очень меня за вас фантазерка печально. Какая, фантазерка очень какая. Печально. Ты всегда дома играешь, значит, да, со своей? Ожидайте выездных вот это ты брякнула. Всего доброго. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «МБА Финансы», специалист Саменкова Елена Александровна. Разговор записывается. Елена Александровна, это вы? Да. Я звоню по поводу вашей задолженности компании «Микрозайм» 21 января 2019 года. Неправильно разговор начинаешь. Надо по-другому начинать. Надо говорить: здравствуйте, моя госпожа. Я вас потревожила, потому что у меня просто безвыходная ситуация. Мой босс заставляет вам звонить. Вы меня, пожалуйста, простите. Я больше так не буду делать. Но... Но мне хочется кушать, и очень хочу получить именно косточку за месяц. Вот давайте, вот я слышала, что я сказала? Перезвони именно вот так. Я не понимаю, моя что вы про свою мать что-то говорите, Ангелина. Моя госпожа, простите, пожалуйста, что Ангелина я вас побеспокоила. Мне кажется, все, вы переиграли раз, все два, время в непонятные три. Игры. Понятно давайте тебе? Все, раз, два, три, я жду звонка следующего. Моя госпожа, простите, что я вас побеспокоила. Не хочешь, как? Здравствуйте, Ангелина Александровна. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Займер». Наш разговор записывается. Меня зовут Мамонтова Наталья Викторовна, отдел взыскания. Ангелина Александровна, у вас имеется просроченная задолженность по договору займа в нашей компании. На сегодняшний день сумма к полному закрытию договора 9232 рубля 32 копейки. Каковы ваши намерения в отношении закрытия займа? У меня вообще намерений никаких нет. В связи с чем? Ох, прям какие вопросы, в связи с чем? Вы такие вопросы-то это не задавайте мне. Ответил я на первоначально поставленный вопрос. Вы приняли на себя обязательства, правильно? Все. Так. Дальше. Вы взяли на себя обязательства, подписав договор займа. Ну, денежные средства от кредитора вы получили в полном объеме? Кредитор перед вами свои обязательства выполнил? Ой, не знаю. Почему же вы свои не выполняете? Ну, это мы в суде разберемся. Кто получил, кто выполняет, кто не выполняет. Ангелина Александровна, я правильно понимаю, что вы в добровольном порядке не намерены погашать договор займа? Я сразу вам сказала, намерений нет. Неужели это непонятно было? То есть вы настаиваете на судебном разбирательстве, правильно понимаю? Настаиваю, да. А что вы ожидаете отсюда производства? Это не важно, что ожидаю я. Вы зафиксируете отказ и принудительное желание оплачивать, и все. Не надо наш лишних разговор вопросов. Записывается, и что? Ваш ну, отказ, слушайте, он зафиксирован. Мне запись разговора... В данном случае вообще... он прикрепляется к договору. Она... И что дальше-то? Ничего, расскажите мне сказку о том, что судья ищет... будет слушать разговор, который не имеет никакого юридического значения. Ни в коем случае. В приказном судопроизводстве судья по заявлению принимает решение, выдает судебный приказ. Ну, а я также в порядке 129 его отменяю. Все. Вот вы мне про судебный приказ. Далее следует исковое судопроизводство. Да зачем вы мне это понимаю? Рассказываете-то? Делайте. Зачем болтать-то? Я правильно понимаю, что вы брали договор за денежные средства я без намерения их возвратить? Я не знаю, что вы там понимаете. Это ваши половые трудности и проблемы. Что вы там понимаете или не понимаете. Мне вообще не интересно, что вы понимаете. Ваш отказ зафиксирован. Все, ну, сразу доброго, это надо было сделать. Можете говорить? Могу. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает автоматически. Одна минута. Ольга Викторовна, это вы? Я. Ольга Викторовна, вам звонок поступает с компании «Эверест», инспектор Титаренко Екатерина Михайловна, ведется запись разговора. По поводу ваших долговых обязательств перед кредитором, честное слово. На сегодняшний день вы находитесь на просрочке. Сумма задолженности у вас 20 900 рублей. Вам сейчас кредитор вытекает требование оплаты произвести в течение 3 дней в полном объеме, до 8 часа включительно. Какой из этих дней от вас будет поступать оплата? Чем еще раз? Петухами. А зачем нам петухами? Ольга Викторовна, петухами. А вы денежные средства петухами брали? Ну, а вы возьмите брали? Петухами, расплатитесь кредитором. Ольга Викторовна, я ну, как раз зарубила недавно, вот прям недавно зарубила. У меня их 45 штук. Хватит все ну, погасить. Ну, продавайте, значит. Мне продавать времени нет, я пришлю вам посылка их. Ольга Викторовна, нам не нужны ваши петухи. Нам вы не нужны. Вы половину кредитора. Кредитору отдаете, а половину там Эверестом поделите, бульончик сварите. Как не нужны? Ольга нужны? Викторовна, не надо. Мы сходим и купим. Да что купить это, господи. Мы нормально зарабатываем. Это свои 15 тысяч, на свои господи, успокойся. А вы уверены, что на 15 да, конечно. Тысяч, Ольга Викторовна? Может и меньше. Да? Угу. Вы уверены? А вы да. Что, работали в такой данной организации? Боже упаси! Свят, огради меня от Ольга такого ничтожества. Да, что вы говорите. Угу. Вот именно, оградить меня от таких людей, как вы, да, Ольга Викторовна. Как вы. Поэтому... Все, я это... Прям поэтому все запрет начинайте поставила. Нет, если будете брать продайте. Петухами, перезвоните, нет, скажите. А если нам вы не надо. Будете, тогда все как петухами хотите. Нам не оставайтесь надо, с голой прекращ... попой. Да вы что? Да. В дальнейшем тогда при принудительном порядке будете оплаты mm-hmm. производить. Да, да, себе да. На приставом будете говорить, возьмите у меня петухами. А, хорошо. Посмотрим, что они бесценны на, вам ваши на это советы. Скажут. Прям бесценны. Да? Как жила раньше-то? Ну, как вы раньше жили? Не вы знаю. Не брали бы кредиты? Не знаю, как нет, вы бы жили? Нет, кредитами нормально нет, живу, а без ваших нет, советов нет, прям... Средства. Да? Только оплата вы почему-то не делаете. Да потому что советы ваши никому не денежные, нужны. денежные средства удерживаете кредиторы? Да, да, да. Радуйтесь, а почему бы нет-то? Что мне должно настораживать? Да? А вы заработали, Ольга Викторовна, конечно, данные денежные средства? Все, на что у меня, основании вы заработали? Все, что у меня, это мое, значит, честно заработанное. Да, что вы говорите, угу. Ольга Викторовна. Ну, хорошо, уклоняйтесь дальше. Отказ все, от оплаты как уклонение я зафиксировала. В ближайшее время мы с вами еще связываемся. Непременно. Всего доброго. Непременно.